«Приветствую вас, лорд Григор. Мы по поводу пропавшего железноствола», — начал Джон. «Будем обсуждать это здесь, мне нечего скрывать от домашних», — кивнул Григор. «Тогда, я начну». Джон кашлянул. Лорд Уизли выразил беспокойство касательно поставки железноствола и решил войти в положение лорда Форестера, прислав 20 лучших солдат своей армии, чтобы расследовать пропажу и найти виновных в ней. «В таком случае будет долгий разговор, который удобнее провести в солярии», — решил лорд Григор Форестер. В солярии накрыли стол. За ужином предполагалось обсудить возможных виновников абордажа корабля с железностволом, но Григор заговорил не об этом. «Родрик, я тебе об этом никогда не говорил, но в зачарованном лесу существует огромная роща железноствола. Там обитают двое, Джозера и Эльзера, они...» Григор внимательно посмотрел в глаза сына. «Являются нашими родственниками». Григор взял со стола кубок с вином и сделал солидный глоток. «КХМ, роща сокрыта от посторонних и ее очень трудно найти, но я дам вам карту. Следует добраться до нее, срубить достаточно железноствола для оплаты лорду Уизли и вернуться обратно. С ночным дозором я договорюсь, и вы беспрепятственно пересечете стену». «А как же пропавший железноствол?» — спросил Родрик. «Его уже купил лорд Уизли», — с печалью ответил Григор. «Уайтхиллы захватили корабль с помощью железнорожденных пиратов, перегрузили на собственную баржу и доставили партию к Орву Киллин. Бумаги были оформлены так, будто Уайтхиллы обнаружили маленькую рощу в Волчьем лесу и вырубили ее подчистую. Доказательств обратного у нас нет, поэтому единственная надежда на рощу в зачарованном лесу. Вот сволочи, но это ведь грабеж», — возмутился Родрик. «Мы не должны этого так оставлять, и не оставим. Когда вопрос с оплатой долга перед лордом Уизли будет решен, ничто не помешает нам повысить собственный статус и стать знаменосцами короля Эддарда Старка». Григор невесело усмехнулся, вновь приложившись к кубку, который после этого опустел. «Но для этого тебе нужно будет отправиться за стену. Я сделаю это», — решительно заявил Родрик. «С тобой поедет и твой брат», — добавил Григор. «Итан, а не слишком ли он молод для этого?» — удивился Родрик. «Нитан», — улыбнулся Григор, принимая вновь наполненный кубок услуги. «Ишер», — Родрик явно не поверил. «Да, брат». В солярий вошел бородатый парень с потрепанной прической. Джон никогда его не встречал. Парень был возрастом чуть младше Родрика, примерно лет 18, цвет волос каштановый, усталый взгляд серых глаз потрепанного жизнью человека. Джон заметил внешнее сходство с Григором и Родриком. Явно родной брат. Родрик не говорил о нем. «Ишер», Родрик крепко обнял брата. «Но тебя же отправили в Иссос». «Я вернулся», — просто ответил Ишер. «Со мной приехало много друзей, которые поддержат возрождение славы нашего дома оружием». «Но почему?» Родрик все еще был обескуражен. «Я отправил в Иссос твоего дядю Малкольма, чтобы вернуть Ишера, сразу же как стало ясно, что скоро причина его ссылки станет незначительной», — объяснил Григор. «Уайтхиллы никогда не станут знаменосцами Старков, а значит и никогда больше не будут нам ровней. Их претензиями можно будет пренебречь, но все зависит от вас, сыновья». «КХМ, КХМ», — напомнил о себе Джон. «Необходимо обсудить это с лордом Уизли, милорд». «Я понимаю», — кивнул Григор. «Вы также должны понимать, что лорду Уизли будет мало одной партии железноствола, если он возьмет на себя расходы по доставке», — отметил Джон. «Скорее всего, он возьмет намного больше. Возможно даже, что вообще все. Я готов к этому», — скрипя сердце, согласился лорд Форестер. «Возможно, он надеется, что лорд Уизли просто физически не сможет увезти абсолютно все железностволы из той рощи. Наивный. Тогда мы выезжаем обратно», — решил Джон. «Ров Киллин. 302 год, 8 месяц, 24 день. Целая роща железноствола за стеной. Сказать, что Рон был рад, значило бы сильно преуменьшить. Сколько примерно? Не меньше 3000 взрослых деревьев», — ответил Джон. «Вот, что-то знаешь же, Джон Сноу». Рон похлопал его по плечу. «Я буду настаивать, чтобы твой папаша узаконил тебя. Ты заслужил свой дом уже давно. 3000 железностволов. Это знаешь, сколько мы студебекеров соберем? Сотни. Все, выезжаем через неделю. Вы поедете с нами, милорд?» — удивленно спросил Джон. «Конечно. Еще наткнетесь на какого-нибудь недружелюбного снарка или Грамкина, и закатает он вас под снег», — усмехнулся Рон. «Значит, берем только грузовые версии студебеккеров, 30 солдат с пневматикой, 2 Порше со стрелометами, ну и хватит, пожалуй. Давай, Джон, собирай экспедицию». Примечание. Эта глава посвящается канувшей в лету компании Тилотели Гомес, которая создала такую замечательную игру, как The Walking Dead, по которой я написал фанфик, а также игру The Game of Thrones, откуда и берутся фигурирующие в данном фике персонажи из Форестеров, Уайтхиллов и Глинмаров. Выпьем же за павших в суровом мире западного капитализма. Глава 34. Северная роща. Колонна грузовиков мчалась по Королевскому тракту, широкой грунтовой дороге, которая простиралась на 2000 миль, от Черного замка до Штормового предела. Великолепная работа Джей Хириса и, который смог профинансировать и реализовать такой амбициозный проект. Рон его немного улучшил на своей территории. По землям лордства Арвакиелин идет колдовская дорога, которая является частью Королевского тракта. Базальтовые плиты, укрепленные рунами, уложены в очень широкую дорогу, которая доходит от Арвакиелин до Винтерфилла. По этой дороге могут разъехаться 6 грузовиков студебекеров, то есть, полос для движения 6, это в 3 раза больше, чем на всей протяженности Королевского тракта. Путешественники сразу же чувствуют разницу, так как слегка выпуклые плиты, равнодушные к колесам, непогоде, страху и ненависти злопыхателей, отличаются от грунтовой дороги в лучшую сторону. Рон собирался прокладывать такую дорогу и на юг, как минимум до речных земель, но для этого их нужно захватить. Вообще, пора прекращать это напряженное затишье. Драконья королева копит силы, Ланнистеры ждут чуда, а Старку вообще все происходящее нравится. Кроме последних действий Рона, проехавшие Винтерфилл грузовики его напугали, поэтому он попросил Рона посетить его замок. В замке был короткий разговор, который касался речи Рона перед солдатами. Примечательно было то, что эту речь Рон толкал каждому набору новобранцев, но до короля она дошла только недавно, ну или давно, но он только сейчас, когда половину его королевства за считанные часы пересекла колонна грузовиков, он наполнил для себя эту речь новым смыслом, захватническим и оккупационным. Рон заверил его, что не собирается брать север, и что он ему нахрен не нужен. Истинные причины не называл, так как Старк уже слышал про короля ночи и что тот ждет своего звездного часа. Ему говорили об этом многие, но в ответ на предупреждение, ночной дозор лишь получил дополнительное финансирование от короля. Если человек не готов услышать правду, зачем тратить на него время? Рон что, альтруист? Спасать вопреки? Нет. Есть люди, которые по праву сильного ответственны за обеспечение безопасности подданных. Если эти люди умеют только пожинать плоды от положения защитников, а не обеспечивать эту самую безопасность, то кто виноват? Точно не Рон. Все, кто хотел оказаться под его рукой, уже под его рукой. Но наступать куда-то надо. Армия простаивает. Речные земли, нельзя атаковать их, пока действует это номинальное перемирие с Дейнерис. Стоит ей оступиться, Рон ударит всей своей мощью. С речными лордами можно не церемониться, они Рону никто и совершенно неуместны в его системе управления. Алгоритм действий с речными землями у Рона давно разработан, он вступит в силу с захватом этих самых земель. Сейчас же нужно разобраться с рощей железноствола в зачарованном лесу, а затем вплотную заниматься флотом. 5 многофункциональных кораблей – это слишком мало. Торговый флот – полностью импортный. Малый москитный флот – мечта Рона, которая сейчас стояла на стапелях и ждала своих двигателей. 40 малых катеров москита, которые близки по размерам ладьям железнорожденных, нуждались лишь в двигателях и командах. Наличие двигателя снижало требования к квалификации моряков, но не нивелировало их. Все еще нужны верные моряки, но где же таких взять? Двигатели изготавливались, пусть примитивные, зато надежные. Пусть медленно, пусть с присущей кустарщине уникальностью, зато без Рона. Рон всего лишь поставлял пластинки с рунными движителями, совершенно не тратя время на уникальные рунирования, как оно было раньше. Малые катеры оснащались пневматическими стрелометами «Дракол», по одному на борт. Скорострельность – 10 выстрелов в минуту, боезапас – 900 стрел. Калибр стрелы – 4 дюйма, а калибр наконечника – 8 дюймов. Стрелометы дульнозарядные, созданы специально для поражения обшивки вражеских кораблей. Дырки от этих стрел получаются большие, а ввиду скорострельности, законопатить их экипаж вражеского корабля попросту не успеет. Не обязательно строить дорогие большие корабли, ведь можно построить маленькие и оснастить его недорогим, а бесценным двигателем. Надо быть честным, бесценным двигатель является лишь для остальных стран, Рон даже усилий своих не прилагает, производя маленькие двигатели ограниченными партиями. Зачем ему флот? Пиратство. Железнорожденные атакуют торговцев, отбирая и перепродавая товары производства Арвакилин. Это неприятно, узнавать, что на юге вполне себе ходят мечи с клеймом Уизли, доспехи, книги, инструменты и различные предметы быта. Ладно бы единичные случаи, нет, некоторые лорды умудрились оснастить доспехами Рона свои личные гвардии. Это нельзя списать на импорт из Эссоса, так как доспехи тогда получились бы золотыми, но вполне похожи на действия железнорожденных, которые начали постепенно вливаться в общую жизнь Вестероса, так как больше не являлись чужаками с островов. Все же, принадлежность к одному континенту сближает. Да и Уран Грейджой явно метит стать одним из влиятельнейших великих лордов Семи Королевств. От титула короля ему пришлось отказаться, так как у Дейнерис аллергия на постороннюю Августии 6. Дабы избежать неприятных инцидентов, Эурон согласился на титул Грандлорда Простора и стал подданным Дейнерис, которая закрыла глаза на беспредел, который учинили железнорожденные. Подданные резвятся, там ни на что смотреть. Оказывается, помимо валерийских доспехов, Эурон обладает еще и валерийским топором, поэтому Рон прямо-таки мечтал увидеть его на расстоянии вытянутой руки и крепко пожать шею. Также ходят слухи про драконий рог, которым якобы можно было поработить дракона, но что-то Эурон все еще не мать драконов, а значит рог не работает, или работает неправильно. «Джон, ты ведь все еще хочешь себе валерийский меч?» – спросил Рон у Джона, которого убаюкала небольшая тряска, и он прикорнул. «Милорд, пришел он в себя. Неделю назад же вернулся корабль из Пинтоса». Рон погладил рукоять темной сестры. «Продали два броневагона. Покупатели довольны. Два меча, вдовий плач и истина. Железный банк приобрел броневагон для безопасной транспортировки своих бесконечных запасов бабла, а второй броневагон ушел в Нарвос, какому-то местному святоше. К слову, если будет интересно, вдовий плач, перековка из льда, который принадлежал Эддарду Старку». Рон вытащил из отсека для хранения вещей сверток. «Это лед?» – удивленно спросил уже абсолютно бодрый Сноу. «Нет, лишь его половина», – ответил Рон. «Второй кусок ушел в неизвестном направлении, но, скорее всего, в Ити, вместе с Тейвином Ланнистером. Невероятно!» Джон осторожно принял меч в руки. «А почему он темно-красный?» «Хрен его знает, Джон», – признался Рон. «Может, тот тип, который его переделал, добавил чего-то своего. Не знаю, но вот очень хотелось бы, чтобы этот мастер попал мне в руки. Надо бы поговорить об этом с мышонком». Джон крутил в руках меч, рассматривая его со всех сторон. «Ах да, носи с гордостью и все такое», — вспомнил вдруг Рон. «Замотался я что-то, а ведь давно хотел тебе вручить. Бриен мне ее меч должен передать Квайн, вроде истина, неплохой меч с богатой историей, правда совершенно непонятно, как он оказался в руках святоши из Нарвоса. А и неважно, главное, это действительно валерийский меч, который будет передаваться от офицера к офицеру. А если я разгадаю секрет изготовления валерийской стали, то у меня даже у солдат мечи будут передаваться из поколения в поколение». Джон явно не поверил в возможность повторения такого оружия. Меч переделали в соответствии со стандартом. Никаких украшений, никакого золота, стальная гарда в стиле скиевониски, резиновая ребристая рукоять, в общем, без понтов, чистый функционал. Рон закрыл ящик. Вот достать бы доспехи этого паскуды, Эурона Грейджея. Дорога, чем ближе к стене, тем становилось хуже. Дозор уже давно ее не ремонтировал, особенно в период своего впервые в истории несуществования. «Эй вы, открывайте ворота!» — крикнул Родрик. «Я Родрик Форестер, со мной лорд Уизли и Джон Сноу, бастард короля Эддарда Старка. У нас есть договоренность на проезд за стену». «Чего?» — удивленно воскликнул молодой дозорный на воротах. «Никому нельзя за стену. Зови старшего», — взял слово Рон. «Либо вы открываете, либо я открываю. Даю 10 минут». 10 минут спустя вниз спустился пожилой мужик, Куарин полурукий. «Какими судьбами?» — обрадовался Рон старому знакомому. «Вернулся в дозор вот». Куарин пристально посмотрел на Джона, который потупил взор. «Сделали лордом командующим». «А, ну да, с твоим-то опытом», — закивал понимающий Рон. «Да не, из вариантов были я да Эбин, но он туговат на соображалку», — ответил Куарин. «Дело мы свое знаем, но до былой мощи ночному дозору далеко, хотя с юга исправно присылают добровольцев». «Криминал небось сплошной», — усмехнулся Рон. «В основном», — подтвердил Куарин. «А вы здесь каким ветром?» «Надо за стену, там спрятали для меня кое-что, буду вывозить», — честно ответил Рон. «Пропустите, обещаю не провозить наркотики и нелегальных шлюх-рабынь. Не знаю, что такое наркотики, Но если найдешь там шлюх-рабынь, то вези сюда сколько сможешь», — усмехнулся Куарин. «И шапку не забудь надеть, а то холодает что жуть. Потому у меня голова на месте, что шапку ношу», — кивнул Рон. «Ладно, тогда бывай, на обратном пути заскочим». Ворота отворили, грузовики поехали сначала сквозь внутренний дворик, а затем сквозь ледяной тоннель. Дороги никакой уже не было, поэтому пришлось ехать по грязи. В направлении зачарованного леса была создана просека, видимо, дозорные брали тут лес когда-то. Грязь через несколько миль затвердела до ледяной твердости, что увеличило скорость движения, но затем как-то резко началось снежное покрытие, которое замедлило даже сильнее грязи. Просека кончилась, появилась необходимость выбирать дорогу. Родрик сидел за картой и внимательно следил за маршрутом, взглядом разыскивая указанные ориентиры. Ехать оказалось недалеко, чуть меньше 100 миль, но не будь ориентиров, искать пришлось бы сутками. «И где эта роща?» Рон вышел из машины. «Где-то тут, карта не врет». Родрик как-то напряженно оглядывался. Отец не мог ошибиться с ориентирами. «Вот 3 кривых дерева, вот расколотый камень, где-то должен быть зев пещеры». «А, так это пещера?» – удивленно спросил Джон. «Надо проехать правее, возле замерзшей речки я видел пещеру. Это где-то 8/8 мили назад. Джон, твою медь, почему тебе не пришло в голову что-то типа? О, пещера, надо сообщить лорду Уизли», – раздраженно вопросил Рон. «Вот иногда светлая голова, а иногда такой. Ладно, поехали. Ведущий, разворачивай колонну, отъедем назад». Пещера действительно обнаружилась, правда, проехать ее на машинах будет сложно. Точнее, было бы, не будь Рона. Немного пошумев, Рон провел модернизацию пещеры, пробив из извилистого прохода прямой и широкий, с высокими потолками. «Есть у меня идея одна», — Рон прищурился. «Мы же не хотим, чтобы кто-то еще проник в эту рощу». «Да, милорд», — подтвердил мысли Рона Родрик. «Тогда сделаем так». Рон подошел ко входу и начал перебирать и резать отколотые камни. Полчаса работы, сформирована арка входа. Камни подогнаны плотно, случайное разрушение исключено. Ближайшие деревья были срублены телекинезом и ошкурены. Подобрав примерно одинаковые бревна, Рон просверлил в них телекинезом по 4 идентичных отверстия и продел сквозь них обструганные до размера отверстий бревнышки. Создав таким образом створки для ворот, он установил эти ворота в арку, надежно вдавив в пазы. Тяжелые ворота, зато надежные, случайные одичалые не откроют. «Привал окончен, заезжаем». Рон проверил ворота и открыл их настежь. На выезде из пещеры снова сложность, спуск слишком резкий. Пришлось Рону выходить и исправлять ситуацию. Совсем со своим гужевым транспортом одичали, — посетовал Рон, выкладывая из камней спуск для машин. Когда он поднял взгляд на рощу, то обалдел. Охренеть. Высоченные железностволы, в 5-6 охватов руками, высотой в половину Биг Бена, вечные и величественные. Рон найдет им более полезное применение. И, кажется, он погорячился со смелыми намерениями касательно вывоза всей рощи. «Сноу, бери Форестера, 10 бойцов и идите на разведку, а мы тут посторожим». Джон кивнул и дал знак Родрику. Таким количеством железноствола можно закрыть вопрос производства грузовиков на долгие годы, если, конечно, не браться за строительство кораблей. На самом деле, корабли из железноствола – шик. Плавучесть у железноствола резко отрицательная, поэтому корабли выходят не очень. Да и дороговизна этого дерева делает строительство практически невозможным. Обычно из него делают корабельные рули, ключевые узлы и прочие детали, требующие особой прочности. Рон может заменить все это обычной укрепленной древесиной, не расходуя такой дорогой железноствол. Лучше уж тратить его на студебекеры, которые, будучи изготовленными из укрепленного железноствола, ненамного уступают цельнометаллическим, чего нельзя сказать об обычном укрепленном рунами дереве. Полчаса ожидания, разбавленные жеванием вяленого мяса, закончились примчавшимся посыльным. Рон доживал последний кусочек мяса и выжидательно уставился на примчавшегося разведчика. «Милорд, лейтенант Джон Сноу обнаружил поселение одичалых. Маршрут безопасен, одичалые обезврежены», — доложил Гард, разведчик ВПР. «Парни, заводите машины. Поехали», — приказал Рон. Через примерно 500 ярдов по относительно ровной тропе, они достигли поселения одичалых. Дома из необработанных камней и кое-как обструганных бревен, видно, что инструментов у этих ребят немного. «Сколько одичалых удалось поймать?» — поинтересовался Рон у Родрика. «Всех, милорд», — ответил тот. «Мне удалось решить дело миром, так как 2, Джозера и Эльзера, являются моими родственниками и подтвердили наличие родства с Форестерами. Интересно, хмыкнул Рон, и что здесь вообще творится? Кто они такие? Родрик замялся. Они являются бастардами моего отца, поэтому, давайте будем считать, что они твои кузены от далекого-предалекого дяди, решил Рон. Солдаты, вы слышали мою версию, если информация куда-то просочится, выясню, кто растрепался, и отвезу виновных на соленое копье. Родрик благодарно кивнул, отступив на шаг. Рон подошел к двоим одичалым, которые не были связаны и стояли на своих двоих. Лорд Уизли, представился Рон, вы, как я понимаю, приставлены к этой роще для охраны. Я там соорудил ворота у входа. Это ведь единственный вход? Да, кивнул парень. Мое имя Джозера. Ну и имечко, усмехнулся Рон. Буду звать тебя Джозом. А тебя как зовут? Рон уставился на девушку, которая стояла рядом с Джозерой. Эльзера, представилась девушка. Буду звать тебя Эльзой, решил Рон. И как так вышло, что вы снюхались с толпой одичалых? Мы, явно начало что-то придумывать, Эльзера, но подбежал Джон Сноу. Милорд, разрешите обратиться? Джон явно не слышал, что она начала говорить. Погоди, Эльза. Рон повернулся к Джону. Милорд, среди одичалых есть одна женщина. Начал Джон, не удивлен. Кивнул Рон. И что ты хочешь от нее? Это Игрид. У нас была стычка в прошлом, как раз перед тем, как мы бежали от вихтов в ваш дом, объяснил Джон. Но она меня не узнает, рычит что-то и пытается укусить. А вот это должны объяснить уже вы. Рон резко развернулся к Джозу и Эльзе. Это... Джоз не решился продолжать. Это магия крови, решительно призналась Эльза. Да ну, Рон аж как-то подобрался. Слышала такой, вечер перестал быть томным. Так, Джон, распорядись о занятии обороны, а я пока переговорю с этими интересными личностями. Есть, милорд, принял приказ Джон. Но что делать с Игрид? А я почем знаю? Пожал плечами Рон. Выясню скоро. Пока что, держите одичалых на привязи, потом разберемся. Рон приглашающе указал Джозу и Эльзе на бревна у костра, куда сам и сел. Магия крови. Рон загадочно улыбнулся. Как понимаю, эти одичалые находятся под прямым контролем. Рон посмотрел на Джоза. Ты? Нет, не похоже. Рон пристально уставился на Эльзу. Точно ты. Как происходит контроль? Я знаю несколько заклинаний, которые требуют ритуала с кровью, несмело заговорила Эльза. Необходимо вырезать на дереве некие символы, значения которых я не знаю, затем проводить ритуалы и надевать на тех, кого ты хочешь контролировать. Рон задумался. Знаешь, я и сам своего рода маг крови, наконец произнес он, но мне нужны подробности. Конкретное описание ритуала, каков характер контроля, размер жертвы, нужно ли обязательно убийство жертвы, или достаточно крови, насколько долго длится контроль и все в этом духе. Я слушаю тебя внимательно, Эльза. Дальше Эльза раскрывала те немногочисленные секреты магии крови, которой владела. Это оказалось не той магией крови, о которой Рон слышал в своем мире. В римской школе магии, которой Рон пользовался всю свою короткую жизнь, кровь практически нигде не используется и не упоминается. Даже та байка, которую с охотой приняли близко к сердцу отмирающие благородные дома, про чистоту крови, полный бред, придуманный в самом начале 20 века, чтобы тешить самолюбие обессилевших в рутине богатой жизни престарелых родовитых индивидуумов. Подоплеку истины эта чистота крови не несла и не несет, являясь лишь оправданием инцесту. Малфой и прочие могут верить во все что угодно, они и готовы были верить, лишь бы обеспечить себе хотя бы мнимое превосходство перед остальными. А теперь они все мертвы, Рон убил их, и убил бы еще раз. Ни хрен было служить Волан-де-Морту. Даже не жаль их, подумал Рон. Так или иначе, Эльза использует не ту магию крови, которая могла ограниченно существовать в римской школе магии или в магии архано-енисейских кочевых племен. Эта магия крови злая, требует жертв, причем серьезных, нечто подобное применяют дети леса. Рон никогда не забудет, как пустил на мясо тысячу железнорожденных. «Мне не подходит твоя магия крови», — решил Рон. «Но я хочу, чтобы ты нарисовала все магические символы, которые знаешь. Я сделаю это», — согласилась Эльза. «Вот и порешили. Значит, говоришь, со временем с вольных сойдет заклятие и они вернутся в прежнюю ясность ума?» «Да», — подтвердил Джоз. «Отлично», — улыбнулся Рон. «Как я понимаю, ваш папаша оставил вас тут сторожить рощу. А если я прикрою единственный вход здоровенным булыжником, необходимость в охране отпадет?» «Да», — кивнула Эльза. «Тогда собирайте вещички, а я пока нарублю дров». решил Рон. Он направился вглубь рощи, чтобы выбрать наиболее подходящие деревья. Выбрал он самые гигантские и старые. Взмах рукой, телекинез срубает гигантский ствол, по размерам напоминающий не самую малую секвою. С треском дерево начало крениться, но Рон подхватил его телекинезом и аккуратно положил на землю. Серия взмахов рукой, дерево освобождено от веток. Разделив ствол на аккуратные, пригодные для перевозки доли, Рон перенес их к грузовикам, где аккуратно погрузил их. Солдаты закрепили груз цепями. Всего вместилось в грузовике 4 железноствола, а Рон понял, что серьезно недооценил масштабы рощи. На картах здесь должен быть горный массив, а оказалась здоровенная долина. Со стены ее не видно, так как прикрывающий долину горный кряж с юга выглядит как сплошной горный массив. Такая вот природная визуальная иллюзия. Все погрузочные и лесозаготовительные мероприятия заняли примерно 4 часа. Начало темнеть, поэтому Рон решил переночевать в роще. «Так, Джон, боевое охранение на тебе, распредели ребят на караулы, водил не трогай, завтра поедем на максимальных. Северная роща в зачарованном лесу, следующее утро, сим запечатываю». Рон торжественно перекрыл ворота здоровенным валуном, обточенным так, чтобы выглядеть естественной частью скалы. По машинам тронулись. С грузом машины оказались не такими уж проходимыми, поэтому Рон ехал в передней, и, когда удалились достаточно далеко от рощи, начал плавить снег перед машиной. Скорость заметно увеличилась, даже несмотря на перегруз. Пошел снег, крупные хлопья облепляли стекло, а дворники механические, сидящий слева от водителя пассажир должен был двигать щетку вручную, поднимая и опуская рукоятку. К стене доехали уже сильно после обеда. «Открывайте, мы вернулись», — крикнул наблюдателем Родрик. Ворота открыли, водитель повел машину внутрь. В тоннеле их встретил Куарин полурукий. «Не могу тормозить, запрыгивай», — Рон указал на подножку грузовика. «Милорд», — приветствовал его Куарин, вставший на подножку. «Есть новости с юга, не самое подходящее время», — сказал ему Рон. «Сейчас, доедем, поговорим». Проехав тоннель и внутренний двор, грузовик остановился у Королевского тракта, освободив место для следующих в колонне. «Что за новости?» — спрыгнул Рон с грузовика. «На юге пекло разберет, что творится», — сплюнул под ноги Куарин. «Мне до того дела особого быть не должно, но говорят, против драконьей королевы бунт подняли, как бы не половина всех лордов Вестероса. И, как сообщил мистер Винтерфилла, на короля покушение. Что, нахрена ты мне про южные дела говоришь, когда тут на короля севера кто-то покусился?» Возмущенно воскликнул Рон. «Так обошлось все», усмехнулся Куарин. «Ты бы это, милорд, поспешал, там сейчас дележка идет». «Какая дележка?» Не понял Рон. «Ну этого, земли Дредфорта и Дара теперь бесхозные». Куарин подмигнул. «Говорю же, покушение обошлось». Глава 35. Освобождение. «Я не понял», признался Рон. «Повтори для особо незаинтересованных, твое величество». «Кхем-кхем», кашлянул Родрик Кассель. «Его величество хотел сказать, что была обнаружена измена». «Это я понял». Рон встал из-за стола малого совета. «А теперь остановите меня, когда я стану неправ». «Значит, Руси Болтон». «То есть нет, Питор Бикшиш, по прозвищу Писюнчик, а, нет, Мизинчик, слал долгое время тайные письма Руси Болтону и Виману Мандерли, склоняя их к групповому заговору». «Так, о переписке король был в курсе, но о характере содержания писем осведомлен не был». «Так оно и продолжалось неопределенное время, но вмешалась судьба, в виде безликого, в облике служанки, попытавшегося убить нашу августейшую особу, его величество Эддарда Старка, когда тот изволил принимать ванну. Очень повезло, что в это время у него с собой был меч, которым он и заколол подлого убийцу». «Я все верно говорю, абсолютно верно, милорд», — подтвердил Родрик Кассель. Эддард лишь молча кивнул. «Об убийце стало известно заведомо, из тайного источника». «Ну тогда складно, так как я удивился банным процедурам с мечом наголо. Это прямо фетиш какой-то». Рон сел обратно за стол, взял из блюдца засахаренное яблоко и надкусил его. «Вшибно для шубов, но я обошею. КХМ. Продолжу излагать свое видение ситуации. На основе данных от тайного источника, главным виновным был объявлен Руси Болтон. Участниками заговора фигурируют Харрион Карстерк, Халис Хорнвуд, Дарин Хорнвуд, Морс Амбер, Хастер Амбер и примкнувший к ним Миджер Сервин. Кругом враги. И это я не перечислил кучу мелких вассалов, которые подписались под заговором». «Все правильно, да, милорд», — кивнул Родрик Кассель. пусть и нахмурившись от сочащегося сарказма Рона. «Твое Величество, я официально тебе заявляю, тебя разводит. Тебя разводит тайный источник, тебя разводит тот, кто передал переписку, тебя даже писюнчик разводит, ой, то есть мизинчик», — глумливо заулыбался Рон. «Давай-ка поговорим один на один без присутствия Касселя, служанок и твоей жены. Эддард, он колдун». Начало Кетилин, которая все это время недовольно смотрела на разглагольствующего Рона. «Колдун, который не оставил тебя существовать в облике раздувшегося и посиневшего трупа, неблагодарная». Рон недобро зыркнул на Кетилин, и та притихла. «А ведь легко мог оставить все как есть, может, и не было бы текущих проблем». «Правильно говорю», — никто из присутствующих не поддержал. Рон тяжело вздохнул. «Ну так как, твое величество?» — спросил Рон. «Хорошо, все лишние покиньте солярий», — решил Эдгард. Когда все ненужные уши покинули помещение, он тяжело уставился на Рона, а тому хоть бы хны, не в таких тяжелых гляделках участвовал. «Значит, слушай, что скажу, Эдгард», — начал Рон, взяв еще одно сахарное яблоко. «У меня тоже есть тайные источники, они в поте лица трудятся, эти источники, денно и ночно, добывая крохи информации, ради которых, порой, приходится рисковать жизнью. Так вот, Эддард, мои тайные источники сообщили мне, что Руси Болтона ты зря в клетку посадил, вместе с остальными. В отличие от тебя, я переписку Болтона с писюнчиком, Мордрит, прицепилась, КХМ, с мизинчиком, читал, внимательнейшим образом. У меня в кабинете лежат копии писем, в которых Болтон посылает пись мизинчика, Вимона Мандерли, Барбри Дастин, Андри Лотка, Родрика Рисвилла и еще куча их вассалов, в область старой и вонючей паховой области Барбри Дастин. Это они тебя скинуть хотят, а не Руси, которому вообще смысла нет тебя валить, твое величество, так как на дно он уйдет сразу после тебя. Он завязан с тобой даже больше, чем Рикард Карстерк, сына которого ты заточил в темницу. Люди быстро забывают, когда им кто-то благодетельствует. И то, что Руси прикончил Станниса, теперь воспринимается не очень хорошо, так как времени прошло навалом, и эйфория от миновавшей войны прошла. Да и война не миновала, как выяснилось. И королем тебя сделал он, как бы тебе не хотелось этого не признавать, а это вообще никому не нравится. Даже мне, чего уж там, и ты никому не нравишься, кроме верных знаменосцев, да и то не всех. Мне вот на тебя по барабану, так как ваши сраные подковерные игрища вообще не имеют никакого значения, так как к нашей заднице приближаются два толстых кукана, один ледяной, а другой огненный. Ледяной куканчик я переживу, так как нахожусь в самой южной части севера, и огненный мне по барабану, Дейнерис сунется ко мне только когда я штаны спущу и раком встану, призывно помахивая задницей. А вы умрете, вообще все, со своими пафосными званиями и игрищами подковерными. Король ночи придет, я не понимаю, что им движет, но он армию собирает, и уже собрал кучу дохлого народу, и вы их не остановите, да и я вряд ли буду, сука, бороться до последнего человека. Эддард за время этой отповеди краснел, чернел, порывался что-то сказать, затем замолкал, в общем, переживал когнитивный диссонанс. «Какие у тебя доказательства?» — наконец спросил он Рона. «Прикажи привести твой тайный источник», — попросил Рон. «Я знаю, что это Бран, для меня не являются секретом его способности. Возможно, именно из-за этого поганца у нас ситуация сворачивается в поросячий хрен». Эддард задумался. «Ладно», — кивнул он. Выйдя ненадолго, он лично привел как-то поникшего Брана, а ведь Рон видел его всего полчаса назад. Он счастливо носился по замку, веселясь и наслаждаясь детством, будто ничего не происходит. «Брандон Старк». Рон снова встал из-за стола и подошел к склонившему голову парню. Кажется, он догадывается. «Слушай меня, не знаю, что побуждает тебя лгать отцу, но тебе лучше сейчас признаться, как там было дело с Болтоном, и сообщить нам, кто стоит за твоим враньем. Смелее». Бран вжал голову в плечи и отступил от стоящего перед ним Рона. Даже Эдгарду стало ясно, что тут дело нечисто. «Бран», — тихо сказал он. «Я не хотел», — шепотом проговорил Бран. «Ну вот», — Рон хлопнул в ладони. «Кому может доверять король? Только самому себе. Даже наследный принц будет врать в лицо королю, а главное, отцу». Дальнейший разговор шел в стиле вопрос-ответ. Вопросы задавал Рон, а отвечал Бран. На этот раз он говорил правду. «Кетилин», — с сильнейшей болью в голосе почти простонал Эддард, когда Бран договорил. «Ну вот почему, а?» — вопросил Рон. «Ты ведь понимаешь, что воплотись ее план, я бы перебил вас всех. Королевская гавань, Красный замок, 302 год, 8 месяц, 30 день. Каковы силы мятежников? Спросила Дейнерис. Около 10 тысяч, госпожа, ответил сир Ларак, воспитанник покойного сира Баристона Силми. Но это крестьяне, вооружены хуже смазочных рабов добрых господ из Соса. Смазочными в вольных городах называли рабов, которые атаковали врага первыми, чтобы утомить силы противника перед тем, как их атакуют основные войска. В Иссосе жизнь вообще ничего не стоит. Название взялось из жаргона иссосских наемников, которые называли таких рабов с маской для мечей. Кто ими руководит? Уточнила королева. Простолюдин, бывший наемник, Марн, он когда-то воевал в младших сынах, но ушел 10 лет назад, ваше высочество. Взял слово Варис. Чего они хотят? Спросила Дейнерис, продолжая ровно сидеть на железном троне. Смягчение налогов, отмены призыва в армию, свободы, ваше высочество, ответил Варис. Никаких господ, честные народные выборы, честной власти, прекращение угнетения. Дейнерис чуть не поперхнулась воздухом при вдохе. Сиднара, красный жрец, вчера прибывший из Асшея, чтобы поддержать ее величество добрым советом и светом владыки света, нахмурился. Чернь, я это им и несу, возмутилась она. Они так не считают, ваше высочество, покачал головой Варис. Работа его воробейшества. Дейнерис с ненавистью отшвырнула от себя королевский скипетр и державу. Несомненно, ваше высочество, кивнул Варис. У них есть оружие против драконов? Спросила Дейнерис, после серии вдохов-выдохов. Нет, ваше высочество. Варис протер платочком лысину. Это просто крестьяне, движимые ложной надеждой на то, что они могут что-то изменить. Мне их искренне жаль, произнесла Дейнерис. Западные земли, утес Костерли, 302 год, 9 месяц, 3 день. Она сожгла восставших крестьян. Киван стоял на балконе над морской пучиной. Что думаешь, Бронн? Девица-то решительная, оценил Бронн, сидящий за балконным столиком и жующий дарнейские персики. Не знаю, хватило бы у меня яиц, чтобы вот так взлететь и сжечь тысячи людей. У нее яйца больше, чем у всего гарнизона утеса Костерли вместе взятого. Киван подсел за столик и принялся за персики. Или она действительно сошла с ума, как они и говорят. Как думаешь, вышедшие на мятеж лорды решатся продолжать? Обосрутся, особенно после такого? Покачал головой Бронн. Я бы обосрался. Скорее всего, сейчас пишут письма с извинениями. Ваше Величество, произошло недоразумение, я на самом деле просто проводил смотр войск, поэтому мы так неудачно вышли из замка, а так мы всецело за вас. Слава Таргариенам! Повисла пауза. Бронн задумчиво ел персики. Киван теребил между пальцами персиковую косточку. «Чего мы ждем?» – спросил Бронн, решив прервать паузу. «Я с пайка едва утек, когда там этот долбанутый Уизли нарисовался. На лодочке утлой посреди моря болтался, как хрен в проруби. И ради чего? Чтобы сидеть на мешке с золотом в утесе, ожидая, пока прилетит драконья королева на своем драконе и превратит меня в пепел? Тебе все равно некуда ехать», — ответил Киван. «Они идут. Кто они?» Бронн недоуменно уставился на Ланнистера. «Снарки, Грамкины, Тейвин и Тирион. Они идут», — оскалился Киван, разрывая сушеный сладкий персик пополам. «И сколько они приведут? 1000? 2? Этого мало. Слишком мало против драконов». Бронн явно тяготился неопределенностью и общей опасностью положения. Слышал про бешеного варвара, который жжет города, двигаясь с востока на запад. Загадочно улыбаясь, спросил Киван. «Ну, слышал, ты же сам мне говорил об этом неделю назад», — припомнил Бронн. «Какой-то ти что-то там, и тиец чокнутый, который сжег Кварт. У него куча народу в подчинении, все вольные города прекращают свои распри и собирают армию, так как он приближается к ним морем. Его зовут Тирин». Киван явно ждал, что Бронн воскликнет. «А-а, точно, но этого не произошло». Бронн все так же недоуменно смотрел на Кивана, ожидая развязки. «Тирин, это же очевидно. Тирион». Киван отбросил косточку персика за спину. «Тирион, дубина. Это Тирион идет на запад. Он искал средства для содержания армии, поэтому разграбил Кварт. 80 тысяч воинов – это очень дорого. До нас доходит противоречивая информация, но недавно приходил почтовый корабль из самого Кварта. Они с Тейвином идут. Ну теперь отлично». Бронн рассмеялся. «И ты молчал все это время? Я сказал тебе, ты просто слишком плохо соображаешь», — рассмеялся в ответ Киван. «Но тебе тоже есть работенка». «И какая же? Грохнуть драконью королеву?» — отсмеявшись, спросил Бронн. «Попроще. покачал головой Киван. Надо съездить в простор и пронюхать, как там настроение железнорожденных. Если вдруг власть Дейнерис станет шаткой, они готовы будут ударить ей в спину, я съезжу. Надо же отработать 500 золотых драконов, которые вы мне за это дадите. Кивнул Брон. Мелко плаваешь, одичалый. Усмехнулся Киван. Дам 1000, если ты сможешь уговорить Эурона сделать это. Оплата по завершению. Мои деньги, конечно же, останутся здесь, понимающе уточнил Брон. Конечно, тут им будет безопаснее, подтвердил Киван. Но не переживай, Ланнистер всегда платит свои долги, и никто не смеет сомневаться, что мы благодарны верным. Уж я-то не сомневаюсь. Брон встал из-за столика. А если провалюсь, не страшно, мы прикончим и железнорожденных. Махнул рукой Киван. В этом королевстве есть место только одному дому, Ланнистерам, и дому Бронна. Поддакнул Брон. Ты уже выбрал себе герб и лицеприятное название? Поинтересовался Киван. Еще работаю над этим. Покачал головой наемник. Кстати, мне все интересно, а зачем я заказывал голову лорда Уизли в черно-белом доме? Это была бесова куча золота. Это не твоего ума дело, Брон, отрезал Киван. Но я отвечу. Без Уизли ров Киелин не так уж неуязвим, это знают все, кому интересно. Было бы выгоднее, если Дейнерис соблазнилась быстрым подчинением Севера, которое стало бы возможным, умри этот колдун. Но, просто просрали кучу денег, посетовал Брон. Можно было снарядить отряд ловких парней и подкараулить этого Уизли где-нибудь на дороге. Может, лучше было и так, согласился Киван. Но через этих парней, в случае неудачи, можно было выйти на нас, а я совсем бы не хотел пережить то, что пережили железнорожденные, которые слишком сильно досаждали колдуну-дракону. Ты сам там был и все видел. Не, если с этой стороны смотреть, то хорошо, что безликие заказчиков не выдают. Брон приподнял брови в удивлении. Вот как ты соображаешь так хорошо, у меня это в крови. Я родился Ланнистером. Глава 36. Из поколения в поколение. Милорд, я должен вам нечто большее, чем жизнь. Руси склонился и встал на одно колено перед Роном. Да брось, Руси, махнул рукой Рон. Тебе максимум грозил ночной дозор. Ну не стал бы Эддард лично сносить тебе голову. Стал бы, не согласился Болтон. Моего бастарда он казнил вообще без сомнений. Что, Рамси казнили? Удивился Рон. Ох, скоро же Эддард. Отловили его в одиноких холмах, куда он подался сразу же, как меня схватили. В своей тихой манере ответил на это Руси. Рамси бегал по холмам сутки, отчаянно отстреливаясь от преследователей, но ему прострелили ногу и доставили в Винтерфилл. Я присутствовал на казни. Эддард ни на секунду не усомнился в моей вине, это стало ясно, когда он объявил, что казнит меня как изменника через неделю. Вот же, Рон яростно ударил кулаком по столу. Ладно, Рамси, там, честно говоря, было за что, но вот новый дар у тебя отнял он зря. Ссылается на старые законы и неотчуждаемость земель ночного дозора, сказал на это Руси. Да к старым богам этот дар, одни убытки. Эддард предал мое доверие. Я-то думал, что после всего, что я сделал для него, нет предела для человеческой неблагодарности, веско отметил Рон. Вон, Кейтлин возьми, я ей жизнь вернул, и сыну ее, и вообще, не будь меня, хрен бы Эддард стал королем. А мне что в ответ? На тебе, Рон, заговор и подставу. Сына моего и жену беременную в заложники взять хотели, чтобы я у них на побегушках бегал, желание исполнял как джин какой-то. Если он свою жену не казнит, я казню ее сам. Это ж надо. И людей в мою прислугу своих сунули, и план разработали. Как думаешь, придется мне идти вершить правосудие самостоятельно? Нет, уверенно заявил Руси. Но казнить ее он не будет. У Белой Гавани есть монастырь молчаливых сестер. Участь для женщины склада Кейтлин хуже смерти. Ее же не вытащит спустя некоторое время, за которое якобы утихомирится мой гнев. Поинтересовался Рон. Это навсегда. Покачал головой Руси. Возврата из молчаливых сестер нет и не было никогда. Слышал я, что они, в случае попыток насильственного высвобождения одной из сестер, умерщвляют ее, посвящая смерть неведомому. Подкуп, замена? Спросил Рон. Возможно, но ни о каком возвращении в общество речи идти не может, только прозябание где-нибудь в Иссосе, так как в Вестеросе ей места не будет, объяснил Болтон. И то мясо, решил Рон. Что дальше делать будешь? Прислушаюсь к вашему совету и буду готовиться к отражению нападения белых ходоков, ответил Болтон. Раз уж Эддард не способен, я могу подсобить тебе обсидианом и сталью, если ты передашь мне пару сотен крестьян. Сделал выгодное предложение Рон. Курс будет хороший, главное, чтобы крестьяне не были больными и хромыми. Хочешь сделать из них воинов? Уточнил Болтон. Нет, мне нужны фермеры, чтобы наполнять хранилища, ответил Рон. Неизвестно, когда начнется зима, хочу успеть подготовиться максимально. Сдашь в долг инструменты? Как-то неловко попросил Болтон. Казна ушла Старку, неизвестно, когда вернет. Не проблема, кивнул Рон. Стряпчиво отправлю вместе с инструментами. Ты уж извини, с недавних пор я просто словам не доверяю, теперь только бумажные договоры. Я понимаю, согласился Болтон. Давай, удачи тебе, Руси, напутствовал его Рон. Это еще не конец, жениться тебе надо, детей заводить, а то даже бастарда вот прикончили. Старк погряз в разборках с оскорбленными вассалами, которых он по сути, без суда и следствия закрыл в темнице. Руси на него обижался, но виду не подавал, как всегда, впрочем. Громче всех орал Рикард Карстарк, сына которого закрыли одним из первых, когда тот ни о чем не подозревая, явился на вызов в Винтерфилл. Рону быстро надоело слушать обидки лордов, поэтому он посетил Руси, который засел в гостевых покоях королевского дворца. Поговорив по душам, больше выясняя текущие намерения друг друга, Рон и Руси разъехались в разные стороны. У Рона сложилось впечатление, что Руси еще придет к нему с проектом, если не переворота, то смены правителя точно. Старк, поверив жене, устроил себе такую подляну, что его репутации нанесен непоправимый урон. Валить все на жену он не стал, так как четко осознавал степень своей вины в произошедшем. Рон посетил короля в тронном зале. «Эддард, ты ведь хочешь, чтобы я не имел никаких претензий ни к тебе, ни к твоей жене и не стал убивать всех участников заговора собственноручно?» — спросил Рону Эддарда в лоб. «Чего ты хочешь?» — зло спросил Эддард. «Он был должен Рону. Очень много. Я хочу себе кусок земли Мандерли до Желудевой реки, хочу себе курганы, полностью, Бараутон, Бараухалд, Златотравье не нужно. В общем, прилегающий к Орвуке или на участок земли, который принадлежит изменникам, так радостно делившим позавчера Дредфорд и Дар. Думаю, за раскрытие заговора, это будет хорошей оплатой», — выдвинул свои требования Рон. «Ты понимаешь, что я не могу отдать тебе эту землю?» — спросил Эддард. «Я просто попросил», — равнодушно ответил Рон. «Ты сказал нет, я услышал и понял, но нам нужно пойти на компромисс. Есть еще одно предложение, которое удовлетворит мои претензии». «Я слушаю», — сказал король. «Ты выдаешь дочь за сына своего знаменосца, Джоэна Рида», — начал излагать требования Рон. «Это укрепит твои отношения с Хоулиндом, а я стребую с него кое-что взамен. Также, мне нужен титул лорда-протектора Арвакейлин, монополия на торговлю резиной от лица Севера, а также контракт на восстановление 10 крепостей ночного дозора, полностью за счет королевства Севера. Также, я хочу, чтобы ты обязался отправить на стену 5000 человек, крайний срок, следующий год, издай королевский указ, не знаю. Также, на 3 года отдай мне в безраздельное пользование земли Дара и нового Дара, я с Куарином переговорю, он подпишется. Чтобы там благородные лорды поменьше воняли, скажи, что я обязуюсь наладить там сельское хозяйство для восполнения запасов ночного дозора, это уже за мой счет. 3 года пройдет, я подарю, хе-хе, Дар обратно ночному дозору, но уже готовым к зиме. Ну как, это ты можешь мне дать? Мне нужно обдумать все это и рассмотреть возможность. Не стал давать ответа Эддард. И подумай о новой жене, король, напоследок сказал Рон. Только не вздумай даже предлагать брак Дейнерис. Она на голову больная, и проблем ты так не решишь. Она однозначно попросит в качестве брачного подарка мою голову. А ты прекрасно понимаешь, какую угрозу это несет для королевства. Город Лондон. Через 2 дня Рон немного поколесил по королевскому тракту, прикидывая будущее строительство нового покрытия в сторону Черного замка и Дара. Потребуются 100 тонн гранита, который Рон собирается добывать в расположенных неподалеку гор. Гранит местных гор по зернистости не идеальный, но даже он будет лучше грунтовой дороги. Внимательно изучив рельеф, Рон начал в уме рассчитывать потребное количество материала и сколько грузовиков он может выделить для доставки всего этого на места строительства. Ехать на будущий карьер Рон решил через несколько дней, когда станет ясно, что скажет на рановские требования король. «Лорд в крепости», — громко объявил дозорный на вышке, 3 раза прозвенев в колокол. Ворота открылись, броневик заехал внутрь. Местные уже привыкли к самоходным телегам, а дети даже отличают по моделям и модификациям. Недавно ажиотаж вызвал студебекер с подъемным краном. Пока что кран без гидроприводов, сугубо механический, но благодаря хитрой механике, позволяющей ворочить серьезные грузы. Теперь, если Рону не досуг ждать прибытия грузовиков, они могут погружать каменные блоки и плиты самостоятельно. Рон уже не волновался насчет дальнейшей судьбы промышленного развития Рвакилин, так как активировал уже около 3 миллионов мини-пластин рунных движителей. Этих запасов хватит надолго, так как расход их пока что невелик. Мастера стараются, ежедневно выпуская сотни тысяч пластинок с рунами. Даже если Рона внезапно не станет, заготовленных запасов хватит на столетие. А если учитывать, что они в грамотно сконструированном двигателе не выходят из строя, то даже эксплуатирующиеся сейчас пластинки можно безболезненно вкрутить в новый двигатель. Как только Рон вышел из броневика, подошел один парень из домашней прислуги, Лорет. Он поклонился и потянулся поцеловать протянутую для рукопожатия руку, но Рон ее отдернул. «Милорд, леди Мира просила зайти, как только прибудете», — сообщил он. «Я и так туда собирался», — кивнул Рон, слегка сконфуженный. «С каких пор дома завелись такие порядки?» Мира встретила его в гостиной. Она явно была обеспокоена, так как резко вскочила с кресла, на котором сидела. «Рон», — засеменила она к нему. «Любимая, зачем ты так вскакиваешь?» Рон осторожно обнял ее. «Что случилось?» «Хью, он». Мира не нашла слов. «Что с ним?» В груди Рона похолодело. «С ним все в порядке, но...» «Просто пойдем». Она повела Рона в сторону спальни. В светлой комнате все было как обычно. «Почти. Уау! Вот это отличная новость!» Рассмеялся Рон. «Поздравляю, дорогая. У нас маг». Над деревянной колыбелью левитировали куклы и игрушки. Хьюго радостно угукал и водил руками, медленно двигая куклы по воздуху. «Это значит, что он такой, как ты?» Удивленно вопросила Мира. «Он обречен был стать таким, как я, любимая», — улыбнулся Рон. «Надо это как-нибудь отпраздновать. Я сообщу Квайну». Остаток дня и ночь он провел в кругу семьи. Рассказывал откорректированную версию произошедшего в предыдущем мире, опустив факты жестокости и убийств, делая упор на прекрасные пейзажи Балкан и Альп. Кое-что рассказал о семье, в основном о их простой жизни. Ночью он спокойно уснул в объятиях жены. Королевский тракт. В 50 милях от Винтерфилла. 302 год. 9 месяц. 15 день. Пришлось задержаться дома, так как Мира не хотела его никуда отпускать. Да и пришло сообщение от короля, который решил принять требования о компенсации в полном объеме, на которое нужно было готовить бумажный ответ и договор. Еще бы, Рон вошел в его положение и не стал требовать чего-то невозможного. Все было в силах Эддарда, а некоторые пункты даже приносили ему потенциальную пользу. Рон решил для себя, что лучше пусть ночной дозор порубит как можно больше вихтов на стене, чем эти самые вихты целехонькими прибудут к стенам Рвакилин. В перспективе была работорговля, точнее, не продажа рабов, а купля. Корабли есть, деньги тоже, так почему бы не закупить крепких парней, которые будут потом служить в ночном дозоре. Мерзнуть будут, это несомненно, но это лучше, чем подохнуть от тяжелых и токсичных работ в свинцовых рудниках или костьми лечь в бойцовых ямах. Рон готов потратить на такой замечательный живой щит довольно внушительные суммы. Для этого нужно будет съездить в Эссос, но была еще одна причина, по которой Рон задержался. Руны магии крови, которых в изобилии расписала Эльза. Узнала она их от давно помершей одичалой шаманки, которая поселилась в Северной Роще. Она же и научила Джоза правильно пользоваться даром Варга. У этого сынка Григора Форестера в подчиненных оказался целый белый медведь, хрен знает какими судьбами занесенный в эти края. Видимо, в Заполярье его совсем прижали, раз он сюда подался. Повезло еще, что эта тварюга не нашла их первой, возможно, испуганно сбежала от хруста снега под колесами грузовиков. Сейчас Родрик, Джоз и Эльза гостят в крепости, но скоро Родрик отправит этих двоих своих родственников в Железный форт, новый родовой замок Форестеров. Весточку Григор получил, поэтому активно переселяется в несвойственный в этих краях овальный каменный замок. Внутри им предстоит много чего построить, но донжон готов для заселения, поэтому много времени возведение пристроек не займет. У Айхиллам остается только скрипеть зубами, так как Форестеры еще на один шаг приблизились к статусу знаменосцев Старков. Главеры тоже бессильны, так как Эддард решил действовать наверняка и объявил о замене знаменосцев. Так вот, Эльза начертала много рун крови, которые выполняют различные полезные функции, но требуют жертву крови, впрочем, как и древнетюркские. Например, закорючка в стиле спирали, позволяет контролировать людей, на которых есть амулеты. Настройка амулетов индивидуальная и требует плясок с бубнами. К тому же, магия слабеет со временем. Чем дольше хочешь контролировать людей, носящих амулеты, тем больше нужна жертва. Раньше хватало бьющегося сердца кролика, затем волка, затем оленя, потом медведя. А после медведя уже потребовалось бы человеческое сердце. Человеческими сердцами заклинание можно поддерживать бесконечно долго. Рон изучил вопрос и теоретически предполагал, что точность начертания рун хромает, возможно, Эльза допустила погрешность, а может, одичалая шаманка обучила ее уже таким рунам. Проще говоря, из-за неточности начертания, сильно просел коэффициент полезного действия и раньше обычного начинался процесс с деформацией магической структуры амулетов, что и требовало все возрастающей компенсации. Уточнить эту руну труда не составит, обычно они склонны к более плавным очертаниям, или наоборот, к более резким. По-всякому бывает, но это измеримо. Хотя эту руну Рон использовать не будет, так как она не попахивает, а буквально воняет Империусом. Да и мозги разжижает жертвам, если верить Джону, который говорил, что Игрит не помнит деталей стычки и знакомства, и вообще с трудом вспоминает далекое прошлое. Однозначно, если Рон захочет сварить кому-нибудь мозги, лучшие средства для этого у него теперь есть. Оставалось еще 16 рун, назначение половины из которых Эльза не знала, так как шаманка то ли не успела обучить ее, то ли сама не знала их истинного назначения. Не имеет значения, так как вряд ли кто-то в своем уме забудет что-то действительно ценное, но как-нибудь прояснить эти моменты могли дети леса, у которых в пещере какой-то ритуал, поэтому они никуда не выходят и повесили табличку «Не беспокоить», которая представляет из себя две скрещенные ветки на входе. Но вот 8 оставшихся рун, при условии верного понимания Роном Эльзы, могут быть потенциально полезными. Одна из рун требует в жертву целого быка, зато позволяет получить некий аналог антимагического поля, временно отключающего действие наложенных чар. Рон, недолго думая, задорого купил 5 быков у фермеров, при помощи Эльзы провел ритуал жертвоприношения и активировал эту самую антимагическую руну. По наставлениям шаманки, эти руны предназначены для облегчения действия магических проклятий крови, попросту не давая им работать, предполагается постоянное ношение. Кельтская версия рун облегчения веса, который Рон по-быстрому нанес на гирю, весом 1 фунт, при пересечении условной границы действия антимаги, резко перестала действовать, что Рон сразу же почувствовал по потяжелевшей гире. Еще 3 быка были пожертвованы для установления оптимальной формы руны, которая могла бы работать неопределенно долго. Про длительность работоспособности Рон ничего сказать не мог, но вот область действия существенно увеличил, выяснив логику начертания руны. Изгибы странной ветвистой пятиконечной звезды, которую представляла из себя руна, должны быть более плавными и направленными направо, что удалось установить только на 3-м быке. Через 10 пожертвованных быков, на каждом входе в башню были размещены камни с рунами антимаги. Рон небезосновательно полагал, что безликие используют магию для перевоплощения, ну или прибегают к услугам пластических хирургов экстра-класса, которые еще и работают очень быстро. Порезанного на 10 продольных кусков безликого Рон обстоятельно изучил еще в день покушения, но обнаружил лишь остаточные следы магии. Для безликих будет сюрпризом приобрести прежнюю внешность, как ни в чем не бывало, входя в башню. Самым приятным было то, что древнетюркские руны не требовали магического фона для питания, поэтому совершенно нормально чувствовали себя при преодолении зоны без магии. Ну, это и не удивительно, так как древнетюркские руны работают единомоментно, улучшая материал. Следует добавить, что у некоторых кельтских рун, которые не нанесены небрежно, есть определенный промежуток стабильной работы, поэтому люди, входящие в башню, будут встречаться с зонами антимаги чаще, чем один раз, но даже не подозревая об этом. Рон же в этих зонах терял лишь в мощности, то есть совсем его ослабить эти руны не могут, что очень приятно. Одна руна ускоряла заживление ран, но требовала, по наставлениям покойной шаманки, не меньше 3 быков, хотя, с возрастанием коэффициента полезного действия, вызванного оптимизацией формы, достаточно было и одного принесенного в жертву барана. Что-то меньше размером совершенно не активировало руну, но Рон последовательно убивал животных все крупнее и крупнее, пока не добрался до овец. Овец на севере навалом, Часть сельского хозяйства как-никак. В общем, никакая это не магия крови. Руны отличаются по действию, да требуют больше жертв, но концептуально от кельтских рун не отличаются. Правда, кельтские руны требуют в жертву выделения большего количества магии, но тут уж культуральные особенности. Рон даже знал несколько способов заменить вливание магии на жертвенное животное или человека, благо кельтская рунная магия изучена в Англии досконально, да и друиды никогда в гуманизме уличены не были, просто времена постепенно менялись и стало не совсем удобно приносить в жертву сначала людей, а затем и животных. Ну и сыграла чванливость аристократии, которая посчитала, что пользующийся костылями маг-рунификатор является неполноценным и ущербным, якобы берущим у матушки магии взаймы, или, в особо клинических случаях, чувство собственного аристократического превосходства, даже крадущим у нее.